630. Матерь Агни-йоги. Когда очень темно, будем утверждать непреложность наступления света. Кончится тьма. Свет победителем заступит ее место. Его же царству не будет конца.